Глава 8. Я просто не понимаю. Я не понимаю, почему он не хочет, чтобы я участвовал в деле. Билл Найт уткнулся носом в руль, разглядывая свои бежевые лакированные туфли. Он покачал головой. Очередное, если не последнее оскорбление от Ми-6, где всегда сомневались в его профессиональной пригодности. Случайному прохожему могло бы показаться, что Билл рыдает. «Дорогой, но он же как раз хочет, чтобы ты участвовал. Просто нужно, чтобы ты оставался снаружи, приглядывал за входом». «В 2 часа ночи? Кто заходит в отель в 2 ночи? Он мне не доверяет. Он считает, что я для этого не гожусь. Видимо, ему сказали, что это ты звезда, как всегда». 40 лет Барбара Найт лелеяла и поглаживала хрупкое эго своего супруга. Миллионы мелких унижений, связанных с профессией, бесконечные финансовые проблемы, даже неудачные любовные интрижки. Барбара поддерживала мужа в любой ситуации. Она осторожно положила руку на его пальцы, сжимавшие ручной тормоз, и попыталась разрешить очередной кризис, так нежно, как только могла. «Масса людей заходит в отель в 2 часа ночи, Билл. Ты просто забыл с возрастом». Это была ошибка, напоминать Биллу о его возрасте. Барбара попробовала зайти с другой стороны. «Келлу нужно подобраться к системе управления отелем. Если кто-нибудь случайно войдет и застанет его за стойкой, могут быть неприятности». «Какая ерунда! Да если отель более или менее приличный, в это время туда невозможно просто так войти. Сначала нужно позвонить в дверь, а потом дождаться, пока кто-нибудь тебе откроет. Келл меня просто сливает. Я напрасно потеряю здесь время». Как будто в доказательство его слов у входа в отель Гиллеспи появились 2 мужчин. Они позвонили в звонок и замерли у дверей, дожидаясь, пока к ним спустится ночной портье. Казалось, какие-то злые боги специально прислали эту картинку, чтобы наглядно продемонстрировать, что Билл прав. Портье проверил у ночных гостей документы и пропустил их в холл. Барбаре и Биллу Найт, чей старый Мерседес был припаркован метрах в 50, было прекрасно все видно. «Видишь?» — спросил Билл. В его голосе послышались нотки горького торжества. На мгновение Барбара смутилась, не зная, что сказать. «Неважно!» Все же нашлась она. «В любом случае лучше, чтобы никто не звонил. Может, купишь пачку сигарет и поторчишь тут у входа? Или еще что-нибудь придумай? Ты можешь оказаться очень-очень полезным, дорогой». «Я не курю», — оскорбленно заявил Билл. Барбара собрала последние силы. Сварливость Билла всерьез действовала ей на нервы. «Слушай. Совершенно ясно, что в отеле тебе делать нечего. Келл хочет, чтобы я сыграла роль надоедливой старушки, этакой мисс Марпл, и отвлекла портье. Если мы заявимся туда как муж и жена, я не смогу прикинуться беспомощной старой леди. Ты это понимаешь?» Билл промолчал. Барбара, наконец, потеряла терпение. «Отлично. Может быть, в таком случае будет лучше, если ты просто отправишься домой?» «Домой?» Билл поднял голову. Его глаза горели от возмущения и обиды. Странным образом, точно такое же уязвленное выражение лица появлялось у него всякий раз после разговора с их непутевым 36-летним сыном. «Я не могу оставить тебя одну ночью в гостинице с человеком, которого мы едва знаем, с какими-то странными непонятными планами». «Дорогой, вряд ли можно сказать, что мы его едва знаем. Он мне не нравится. Мне не нравится, как он себя ведет». Кажется, это чувство взаимно. Это была ее вторая ошибка. Билл резко выдохнул, отвернулся и уставился в окно. Несколько секунд спустя он завел мотор. По его манере поведения и жестам было очевидно, что он мечтает поскорее оказаться в машине один. «Не злись», — примирительно сказала Барбара. Одной рукой она уже взялась за ручку двери, но другая все еще лежала на ручнике. Ей не терпелось зарегистрироваться в отеле и приступить, наконец, к полученному заданию. Постоянные обиды Билла были бессмысленны и здорово мешали делу. «Ты же знаешь, тут ничего личного». Мимо Гиллеспи прошел толстый мужчина в спортивном костюме и ярко-белых кроссовках, завернул за угол Рю Альберти и скрылся из вида. «Со мной все будет в полном порядке. Я позвоню тебе меньше, чем через час. Если тебе не по себе, подожди меня в кафе. Вполне может быть, что через пару часов Том уже отошлет меня домой». «В каком еще кафе? Ради бога, мне 62 года. Я не могу просто пойти и посидеть в кафе». Билл по-прежнему смотрел в окно. У него был вид отвергнутого любовника. «В любом случае, дурацкая идея. Я не могу покинуть свой пост. Он хочет, чтобы я наблюдал за этим блядским входом». Начал накрапывать дождь. Барбара покачала головой и открыла дверцу. Ей не нравилось, когда Билл ругался. На заднем сиденье Мерседеса лежала продолговатая спортивная сумка. Обычно найты отвозили в ней банки и бутылки в пункт сбора вторсырья в Ментоне. Она набила ее мятыми газетами, а еще сунула внутрь старую шляпу и пару резиновых сапог. Она взяла сумку и наклонилась к окну. «Ты только подумай о том, что эти последние несколько дней нам было очень интересно и что нам очень хорошо платят». Ее слова не оказали на Билла никакого видимого эффекта. «Я позвоню тебе сразу же, как войду в свой номер». Барбара нежно поцеловала супруга в щеку. «Обещаю».